Боже мой, как захлопотала добренькая Александра Семеновна! Так стало быть, он и обедать к нам теперь не придет. Ах, боже мой, и один-то он, бедный, один. Но так покажем же мы теперь ему наше радушие. Вот случай выдался, так и не надо его упускать. Тотчас же она явилась у нас, привезя с собой на извозчике целый узел, объявив с первого слова, что теперь и не уйдет от меня, и приехала, чтоб помогать мне в хлопотах. Она развязала узел. В нем были сиропы, варенье для больной, цыплята и курица, в случае, если больная начнет выздоравливать, яблоки для печенья, апельсины, киевские сухие варенья, на случай, если доктор позволит, наконец, белье, простыни, салфетки, женские рубашки, бинты, компрессы, точно на целый лазарет. «Все-то у нас есть», — говорила она мне, — скоро и хлопотливо выговаривая каждое слово, как будто куда-то торопясь. «Ну, а вот вы живете по-холостому. У вас ведь этого всего мало. Так уж позвольте мне». И Филипп Филиппыч так приказал. «Ну что ж теперь? Поскорей, поскорей. Что ж теперь надо делать?» «Что она? В памяти? Ах, так ей нехорошо лежать. Надо поправить подушку, чтоб ниже лежала голова. Да знаете ли, не лучше ли кожаную подушку? От кожаной-то холодит. Ах, какая я дура! И на ум мне пришло привесть. Я поеду за ней. Не нужно ли огонь развести? Я свою старуху вам пришлю. У меня есть знакомая старуха. У вас ведь никого нет из женской прислуги. Ну что же теперь делать? Это что? Трава. Доктор прописал. Верно, для грудного чаю. Сейчас пойду разведу огонь. Но я ее успокоил, и она очень удивилась и даже опечалилась, что дела-то, оказывается, вовсе не так много. Это, впрочем, не обескуражило ее совершенно. Она тотчас же подружилась с Нелли и много помогала мне во все время ее болезни, навещала нас почти каждый день и всегда, бывало, приедет с таким видом, как будто что-нибудь пропало или куда-то уехало, и надо поскорее ловить. Она всегда прибавляла, что так и Филипп Филиппыч приказал. Нелли она очень понравилась. Они полюбили одна другую, как две сестры, и я думаю, что Александра Семеновна во многом была такой же точно ребенок, как и Нелли. Она рассказывала ей разные истории, смешила ее, и Нелли потом часто скучала, когда Александра Семеновна уезжала домой. Первое же ее появление у нас удивило мою больную, но она тотчас же догадалась, зачем приехала незваная гостья, и по обыкновению своему даже нахмурилась, сделалась молчалива и нелюбезна. «Она зачем к нам приезжала?» — спросила Нелли, как будто с недовольным видом, когда Александра Семеновна уехала. «Помочь тебе, Нелли, и ходить за тобой. Да что ж, за что же? Ведь я ей ничего такого не сделала». «Добрые люди и не ждут, чтоб им прежде делали, Нелли. Они и без этого любят помогать тем, кто нуждается. Полно, Нелли, на свете очень много добрых людей. Только твоя-то беда, что ты их не встречала и не встретила, когда было надо». Нелли замолчала. Я отошел от нее. Но четверть часа спустя она сама подозвала меня к себе слабым голосом, попросила было пить, и вдруг крепко обняла меня, припала к моей груди и долго не выпускала меня из своих рук. На другой день, когда приехала Александра Семеновна, она встретила ее с радостной улыбкой, но как будто все еще стыдясь ее от чего-то.